Глава 25. То, что сделал Ара, даже мне в голову бы не пришло. Сперва парень подошел к самому крайнему и начал ему объяснять ошибку, которую тот допустил. Он не ко всем обращался, а только к нему одному. Тот его не сразу принял всерьез, все же уровень сильно отличался. По сути, друг Дэми – настоящий нуб по сравнению с этими бойцами. Однако пуля, прошившая колено, сразу поставила уверенного в своих силах бойца на место. Тот, правда, решил ответить, но вторая пуля не дала ему на это шанса. Тут я, кстати, немного помог. Те, кто бросал на меня взгляд, видели мою готовность вмешаться. Даже не так, мое лицо просто кричало, чтобы мне дали повод применить свои силы. Наверное, только это не давало остальным из передового отряда наброситься на Ара. Таким образом, с каждым была проведена беседа, которая оканчивалась простреленными конечностями. Каждый в отдельности получил порицание и свое наказание. Особенно тяжело досталось последним. Они видели весь процесс и долго ожидали своей участи. Они знали, что к ним подойдут, и понимали, уйти им никто не даст. А ведь там были и те, кто был вдвое старше парня. «Круто ты с ними», — оценил я его работу. Парень полностью справился с задачей. Еще и в моих глазах приобрел жирный плюс в карму. «Ошибка одного может привести к гибели всего отряда. Ошибка отряда способна сорвать целую операцию. Важно следовать букве приказа, каким бы бесчеловечным он ни был». Начал толкать он речь, будто несет на себе тяжкий груз, как если бы он проходил через все это не раз. «На самом деле, я не думаю, что нужно слепо следовать приказам и делать из себя машину без моральных принципов и эмоций, но каждый воин в ответе за своих товарищей». «Так, в бездну твой философский бред», — поспешно сказал я, выставив перед собой руки в защитном жесте. «А у меня нет никакого желания вести дискуссию на эту тему и даже думать о таком. Мне мое безумие дороже. Невежественный командир приведет отряд к гибели», — заметил он со вполне понятным намеком. «Слушай, а ты никогда не получал по лицу в подземелье, созданном неизвестной сущностью?» — спросил я его, снимая с руки кованую перчатку. «Получал», — коротко ответил он с полной серьезностью. «Эх», — вздохнул я. «Такую шутку заложил». От досады я потерял к нему всякий интерес и отправился к Халите за свои порции пищи. Мне подали мясное блюдо, сделанное из местных мобов. Как оказалось, самым популярным источником пищи были именно монстры подземелья. Их легко добыть, они довольно питательны, а их количество достаточное, чтобы прокормить ораву людей. А вот с овощами сейчас серьезная проблема. Растут они долго, а портятся быстро. И хрен бы с ними, только без них мы рискуем подорвать свое здоровье от недостатка витаминов. Мне-то это не грозит, амулет восстанавливает ресурсы в полном объеме, а остальные же вскоре станут страдать. «Не забивай себе голову, Найкрас. Зачистим подземелье, уйдем в область, найдем поселение, где работают в поле, а там уже будем думать, как им помочь». «И то верно. Хотя я думаю, этот вопрос мы сможем решить уже здесь, в подземелье». «Все может быть. Я пока совершенно не понимаю, зачем эти подземелья созданы. С тем же успехом можно снова заселить все гнездами. Тут же будто хрен с неба кинул кости игрокам в виде гнездовых и решил с помощью подземелий подогреть их интерес». «Интересное предположение, а еще оно смахивает на ловушку». «Вот именно. Только и тут проблема. На кой ему прокачанные бойцы в западне? Ну, отнимет он силу, и что? Нет, гаду необходимы прокачанные игроки. Ради опыта? Точно нет, так как если создатель подземелья способен создать его и мобов, то ему проще самому качаться тут, раз все ради опыта». «Про А-доступ не забывай. Если это его дар, то значит он имеет нечто выше, а все люди с более низким доступом для него как еда». «Если С-доступ позволяет создавать подземелья, то их должно быть гораздо больше. Понимаешь, Найкрас, когда ставишь себе цель промышленных масштабов, размах обычно куда больше, чем одно единственное подземелье на область». «Твоя правда. Значит, причина не в этом. Но, Смайл, гадать, предполагать и спорить бессмысленно. Дойдем до конца, там и увидим. Что да как». «Полагаю, в конце нас ждет некий Рок Хакан. Думаю, это последний босс подземелья». Все как в классических играх. Этаж за этажом, мелкие боссы, и в конце глав гад, именем которого названо подземелье. Не забудь про эпичную битву с Богом и причиной мирового катаклизма. Как тебе роль того, кто идет спасать весь мир? А, герой?» «Хреново. Лучше уж быть спутником героя. И в глаза твари посмотришь, и по башке ему будет возможность дать. Но основные проблемы тебя не касаются. Лучшее место в отряде». «Иронии в твоих словах хватит на целый взвод самоуверенных идиотов. Я знаю тебя. Ты из кожи вон полезешь, но сделаешь все возможное, чтобы он сдох от твоей руки. Это в отличие от других. Катаклизм остальным людям испортил жизнь куда больше». «Да, все равно. Однако он моя добыча». «Многие с тобой не согласятся. Только слушать их ты, конечно же, не станешь. Я этому рад. Ну что, идем дальше?» «Да». «Собираемся, выдвигаемся дальше. Я расчищу путь и устраню доппельгангера. Жду вас там». Отдав приказ, отправился вниз. На следующем этаже просто побежал вперед, разрывая мобов на части. Опыта не получал совершенно, но оставлять монстров в живых нельзя. Иначе остальные задержатся. У меня отсутствовало какое-либо желание их ждать, поэтому я не сдерживался. Увидев босса, немного опешил. Морфина, раненая и молящая о помощи, встала перед моими глазами. Это было странно, причем вдвойне странно. Как бы у меня стоит очень серьезная защита от ментального воздействия, даже Смайл не способен копаться в моей памяти без разрешения. Ну и плюс к этому, с чего вдруг Доппельгангер выбрал этот образ. По старухе я не скучал совершенно. Да, осадок от ее гибели остался, однако его недостаточно, чтобы обмануть меня. Раздумывать не стал, я обезглавил босса, а затем разорвал его изменившееся тело на части. Для пущего эффекта размазал куски по камню. Пусть остальные увидят, насколько я силен и жесток. Может, подчиняться станут охотнее. Впрочем, после помощи Ара, а затем зельев лечения, они вели себя как шелковые. Спустившись на следующий этаж, стал дожидаться остальных. Еще 7 этажей начнутся сценарии. Вот там нужно хорошо побродить в поисках ключей. Причем это может быть что угодно. Единственный способ узнать, что нам следует искать, это прикончить босса и взглянуть на плиту. Такой был у меня план. «А вы не торопились», — пожаловался я. «А ты не сдерживался, да?» Заметила Дэми, видимо, имея в виду мокрое место, что осталось от босса. «Незачем. Все, идите вперед. Нам еще до 27 уровня топать. И дальше». «А ты так и будешь плестись в хвосте?» — задал мне вопрос один из 7 бойцов. «Вы пришли сюда качаться, вот и занимайтесь этим. Я на постраховке», — пояснил ему. И этот ответ его полностью удовлетворил. Неужели мандражирует? Следующие несколько часов прошли в сплошном фарме. Противники поднялись до 30 уровня, но были в большинстве своем разрознены и не представляли особой угрозы для толпы игроков, которые довольно неплохо использовали свои способности. Наконец мы прибыли на 27 уровень и направились прямо к постаменту, где нас ожидал босс этого уровня. Прожил он недолго и даже не смог толком оказать сопротивление. Синхронный магический удар, а затем атака ближнего боя, и его бездыханное тело падает навзничь. Один из бойцов получил кристалл силы, остальные только опыт. Счастливчик решил воспользоваться подарком и впитал его в себя. До этого он был огневиком, теперь у него есть власть над элементом земли. При должном умении парень сможет создать магму и управлять ей. Словом, повезло ему. Возложив голову босса, который добыл отряд разведки, на положенное ему место, выдохнул с облегчением. Плита, скрывающая за собой спуск на следующий уровень, истаяла в воздухе. Можно идти дальше. «Теперь будьте максимально внимательны. Сложность следующего уровня будет на порядок выше. Если сейчас противники приближены к 40 уровню, то там минимум 50-е. Причем не обычные, а усиленные». Предупредил я всех. Народ подготовился. Не все, только те, кто не уверен в своих силах. Среди моих разве что Ара принял предупреждение всерьез, остальные лишь улыбнулись. Впрочем, мне и этого было достаточно. Главное — избежать потери среди новичков. Они недостаточно защищены, хоть их снаряжение и впечатляет. Нет, действительно, если отбросить артефакты, сделанные мной, 7 добровольцев и те, кого мы встретили здесь, имеют на себе более крутой шмот. Даже как-то стыдно стало за своих. Настоящие голодранцы на фоне элиты. И тем не менее, уровень дает значительное преимущество. 28 этаж. Сперва я не понял, что тут есть какой-то сценарий. Вроде бы те же коридоры пещер, блокпосты, где находились местные мобы, и больше ничего. Однако, когда мы штурмовали один такой пост, по пещере пронёсся звук гонга. Это был четвёртый пост, и только сейчас там ударили по железному диску. До этого они не успевали или не хотели использовать его. Мне показалось странным, что звук повторился на некотором отдалении от форта. Будто другой пост ответил на предупреждение. Затем до нас донеслись остальные такие же удары о гонг. «Ну вот, о нашем вторжении уже знает весь уровень». «Это был сигнал?» Халита не спеша высасывала жизнь из моба. Её боевая форма пугала бойцов, поэтому они обходили девушку на некотором расстоянии. Хотя до её трансформации проявляли к ней повышенный интерес. Она им приглянулась. «Похоже, что так. Значит, отныне нам будет сложнее. Если повезёт, на нас пойдут все, кто есть на этом уровне», — улыбнулся я. «Ладно, обыскиваем форт и идём дальше». «Дир?» Пимброк покачал головой, показывая этим, что поблизости нет вещицы, что могла бы напоминать ключ. Хотя даже после этого мы осмотрели всё на предмет ценностей. Особый упор делали на пищу и зелья. Всё же мобы уже идут разумные, или около того. Так-то тут в основном преобладает камень, но и скупая растительность присутствует, в основном грибы. С пищей, кстати, оказалось всё довольно неплохо. Мясо и странные на первый взгляд овощи. И что самое приятное, они не ядовиты. Более того, взращённые именно что в земле, что говорит о, как минимум, грядках. После форта, где первый раз ударили в гонг, остальные встреченные по пути оказались пусты. И так до тех пор, пока мы не вышли к большому открытому пространству. Ко всему прочему, со свода лился свет, что освещал всё вокруг. И благодаря этому нам прекрасно было видно на сотни метров вперёд. Первое, что попалось на глаза, это настоящая армия местных мобов, ожидавшая нас. Второе — это живой лес за их спинами, лес в большой пещере. «Дир говорит, что свет исходит от кристалла, что растёт на полотке пещеры». «Нормально они тут устроились», — заметила Дэми. «Ага, и с гостеприимством всё в порядке», — оценил я комитет по встрече. «Сколько их тут? Чуть меньше сотни?» 69, причём присутствуют и особи женского пола. Полагаю, дети и старики остались в деревне. И нам нужно их всех убить». «Значит, убьём», — пришлось признать мне. «Напоминаю вам, эта форма жизни ничем не отличается от мобов. Они могут быть разумными, проявлять эмоции, но никогда не станут людям союзниками. Никогда. Либо они, либо мы», — напомнил я бойцам. «Грязное дело будешь делать сам, тут уж извини. За этих не переживай, наши руки не дрогнут», — заверил меня один из бойцов. «Договорились. Тогда в бой, что ли?» Я направился к армии, что ждала от нас первого шага, и они его получили. Туча стрел взвилась вверх. Защитив своих людей дымом, я продолжил сближение. Под моим прикрытием мы добрались до противника, а затем начался бой, где даже я принимал участие в полной мере. Правда, в основном мне пришлось тратить своё внимание на бойцов, что как только получали уровень, падали в неги удовольствия, отчего становились лёгкой мишенью. Армии мобов хватило минут на 5. Дир со Смайлом внесли самый большой вклад в бой. Они со своими струнами буквально отнимали опыт у остальных, пользуясь тем, что противника отвлекают. Их, правда, никто за это не рискнул ругать. «Найкрас, смотри, это было у местного правителя». Ко мне подлетел какой-то амулет. «А вот и ключик», — воскликнул я, посмотрев его свойства. «Причём полный. Мне даже разъединить его удалось. Погоди, среди них был главный?» «Ну да, только помер одним из первых». «Значит, осталось только плиту найти. Дир?» Пимброк кивнул и струной показал, в какую сторону нам идти. «Тогда собираем всё полезное и отправляемся, а я пока перекушу». «Да есть, мне не дали. Собирать с противника было особо нечего, поэтому пришлось доедать на ходу. Плита с входом на следующий уровень оказалась именно там, где я и предполагал. В деревне местного народа». На вопросительный взгляд своих соратников я ответил молчанием и пошёл нести смерть беззащитным. К моему удивлению, со мной пошла добрая половина всего отряда. Всё же не только белоручки тут собрались. Живым не ушёл никто, система подтвердила. Ключ подошёл, и нам открылся вход на следующий уровень. Спустившись вниз, перед нами предстала точно такая же локация. С теми же фортами, единственная разница была в мобах, они незначительно отличались от предыдущих. Уровень имели повыше, оружие разнообразнее, но в целом точно такой же этаж, где мы были недавно. Зачистка ничем не отличалась от предыдущего раза. Гонг повторился, его передали по цепочке, и нас встретили на выходе. По всей видимости, потеря нескольких фортов означает, что противник силен и нужны все силы для отбоя. Подобное поведение в корне отличалось от этажа ликайдов, где разумные жители были изведены внутренним конфликтом. Тут царил мир, ну или около того. В любом случае, мы снова уничтожили всю популяцию и подошли к постаменту, чтобы использовать ключ. Кстати, после победы над боссом, коим был король или вождь местного населения, двое бойцов получили кристалл силы. Азарт рос, и каждый хотел стать следующим счастливчиком. Я тоже ждал этого момента, так как работать одной только аугментацией не всегда удобно. Мне нужна дальнобойная атака. Так, на всякий случай. Ключ подошел и открылся спуск вниз. Мы смело спустились на следующий этаж, только на этот раз все было иначе. 30-й этаж кардинально отличался от всех предыдущих. То был громадный зал, где с противоположной стороны от подъема наверх стояли большие ворота, 5 этажей высоты, не меньше. И все, больше ничего. «Что за хрень?» — спросил я и рывком приблизился к ним. Система, что до этого описывала, любой системный объект, на который я бы не посмотрел, сейчас молчала. Не понимая, в чем дело, я приложил руку к двери и попытался ее толкнуть. Только после этого система высветила текст. Барьер старшего. Заперто. Требование, инициированный с доступом класса А. Требование, уровень не менее 50. Требование, кровь Рокхан. Сука! Выругался я, прочитав требование. «Что такое?» — спросила Халита. Она вместе с остальными уже успела подойти. «Мы тут не пройдем. Одного пункта не хватает, чтобы открыть двери. Коснитесь, проверьте», — сказал я, и, отойдя в сторону, рубанул по двери мечом, наполнив его энергией по максимуму. На ней даже царапины не осталось. Тогда я решил действовать в обход и повторил процедуру с камнем. Тот же результат. «Не старайся, это место не разрушить. Лучше подумай, где найти этого Рокхана». «Да что тут думать? В другом подземелье, это же очевидно». Я упал на пол и растянулся звездочкой. Досада поглотила меня целиком. «Это подземелье Рокхакана. Для двери нужна кровь Рокхана. Разница в одну букву. Не удивлюсь, что когда мы найдем этого Ана, там потребуется кровь Рокха-А, и запросы будут поменьше». Я немного помолчал, собираясь силами, и закричал во всю глотку. «Сука!» Конец 8-й книги. Читал Родион Нечаев.